Эпизод шестой. Снился мне сон. И вновь тысячегласно шумело многолюдное вече, и говорили ладожане, а верно ведь, братья, не бывать одному телу, да в раз о двух головах. И вновь спрашивал Вадим Хоробрый наш князь, али не люб уже стал вам, други ближние? Али не помните, кто для вас и жору примучивал? С кем в походы ходили, добычу да славу и маючи? Али дождь Богу трижды светлому плохие требы ради вас клал? Люб, как прежде, — отвечали князю ладожане. Да только не ты нас от главного-то лиха избавил. Не твоего стяга свей бегают, варяжского белого сокола. Не у тебя ладьи боевые с морскими разбойниками тягаться, у Рюрика. Не ты находников отвадил. Варяги выручили. Поди, княже, под Рюрика, брата меньшим послушным, и владей нами по-прежнему, покуда жив будешь. А Рюрик здесь же стоял, при мече, во главе дружины, бронзоволицы усатый. Многих в той дружине я знал, со многими хлеб-соль водил, но ныне был со своим князем, с Вадимом. И дойди дело до кулаков, до мечей, как то нередко навече бывало, не отступился бы от побратимов, пока глаза видели свет. Но не случилось рати в тот день. Кинул шапку озим лихой князь Вадим, и пошли мы с ним из Ладоги прочь. В темные леса пошли, на светлые озера, новый детинец строить, новой дани искать. И ничего, нашли. Срубили городок малый на берегу сердитого Ильменя озера, при широком истоке хлопотливой мутной реки. Она то ли к нам в Ладогу текла, в Нево море, и зажили. Ни один гость, свой ли заморский, мимо не проходил. Всяк мыто пошлину платил нам и князю нашему Вадиму. Поселочки, Кривский, Мирянский, Чудской да Славянский, что издревле в том месте стояли, под нашу рукою быстро разбогатели. Забрало удумали в круг себя учинить, новым городом назваться. Рюрик долго нас терпел. Я выбрался на крыльцо и немалое время сидел неподвижно, слушая, как утихает в груди бешеный стук. В том бою я последним защищал князя Вадима, уже бездыханного, и мой меч свистел и свистел над знакомыми ладожскими головами, пока не смерклось в глазах. Рюрик пожелал взглянуть на меня сам. «Ты славно бился, Неждан», — сказал он мне, — «и князю, то ведаю, советовал пойти под меня. Если не умрешь нынче от ран, прибавится у меня в дружине добрым бойцом». «Удачи тебе, варяжский сокол», — отвечал я ему, и он наклонился низко, чтобы разобрать мой хрип. Я сказал еще: «Убил бы тебя, если бы смог». И закрыл глаза. И много дней никто не ведал, буду ли жить. А когда выздоровел, Рюрик подарил мне меч взамен того, что я иззубрила его брони. И белого морозку снял со своей рукавицы. Он больше не уговаривал меня остаться. Я же поклонился ему в пояс и ушел. Быть может, учурил им Мстиславича, кременецкого князя, сыщица для меня местечко в дружинной избе. Этот-то князь нашего Вадима не тише, да только... Горько выговорить умней. Заключил с Рюриком почетный союз, и вот уже несколько лет платит ему дань легкую, мира для. Рюрик ему прислал когда-то войско и воеводу Олега. Помог отбиться от хазар. С того и пошло. Тот не воин, у кого нет глаз на затылке. Показалось, что смотрят и глянись, пока не всадили в спину копья. Через стын на меня глядел Мстиша. Я взял бы его в отроки, как и Тура. Сам Лас его не больно жаловал. Заметно отличало троих старших. Те-то были все в него. Такие же лобастые, с глазами охотящихся лисов. Мстиша забыл даже поздороваться. — Дядька Неждан! — начал он, торопливо косясь по сторонам. — У батюшки моего вятшие мужи вчера собирались. Сдумали, князь как наедет, сказать ему, что урожай скудный собрали. Дичи не наловили. А взамен того дать ему Тура с надежей, холопьями. А княжьи, дядька Неждан, нынче к полудню быть должны. Братья разведывали. Я поднялся. Сколько уже раз в тяжком сне возвращалось ко мне былое и хоть бы однажды к добру. Я подошел к забору. «А что, стал бы ты копье за мной носить, Мстиша?» У него так и засветилась вся славная конопатая мордочка. «Ой, стал бы, дядька Неждан!» Но улыбка тут же пропала, в глазах вновь затлела забота. Я легонько шлепнул его. «Ну, беги!» Он побежал было, но скоро остановился и глянул на меня с удивлением. И то я не бронился, не рвал с себя шапки, не ломал об угол подвернувшихся под руку кольев. Глаза наши встретились, и я кивнул. Пусть знает маленький Мстиша, как следует мужу встречать черную весть. Было все еще очень рано, только-только прогнали коров. У моих ребят не было коровы, и они спали. Спал и братила. Ему было полегчало. Но вчера хворь подступила опять. Пролежал в лёжку весь день, да и сегодня навряд ли поднимется. Я вернулся в дом. Бесшумно пересек избу, снял со стены меч, снял щит. Осторожно, чтобы не звякнуло, поднял кошель со свернутой кольчугой. Все привычно. Взялся было за лук, но передумал. Ни к чему. Так же тихо я вышел во двор и подпер дверь толстым колом. А в то, что лаз вздумает зажечь дом, я не верил. Я не спеша натянул кольчугу, и железные звенья знакомо оплели грудь. Я ничем не стал прикрывать ее сверху, пусть видят. Как говорят, страшней. Я сел на крылечко и положил меч поперек колен. Надо было бы хоть немного поработать рукой, но почему-то не хотелось. И стал я ждать. Первым я увидел кузнеца. Кузнец спешил к своей наковальне, раскачивать шумные мехи, бросать под молот пышущие заготовки для ножей и серпов, покрикивать на помощников рабов. Мы поздоровались, и он заторопился дальше. Он не спросил, для чего это при мне меч и кольчуга. Не мог не знать троюродный брат старейшины Ласа, какое непотребство замыслило печище. Я водился с кузнецом, ходил к нему в кузню размять плечи, помахать тяжелым ковадлом. Но в это утро он прошел мимо меня, ибо силен человек и славен, покуда стоит за ним его род. Ладно, кузнец, спасибо тебе и на том, что хоть не пошел вместе с Ласом. Отговорился работой. Немного погодя, в дверь заскреблись. «Выпусти! Дядька Неждан!» — позвала из-за двери Надежа. Я сказал «нет». В избе притихли. Потом подошел братила, его дыхание, его спотыкающиеся шаги. «Какая беда, Неждан Войнежич! Выпустил бы!» Он не был трусом, братила. Он понял, дело неладно, и хотел встать рядом со мной. Я улыбнулся, представив, что могло бы из этого получиться. Я сказал ему: «Нет, ведун, ты свое дело делал, я тебе не мешал, а теперь черед мой». Братила отошел. Почему-то молчал Тура, я невольно встревожился, вспомнив про свой лук. Как бы ни надумал глупо пустить его в ход, но беспокойство мое скоро прошло. Этого лука они там не согнуты все втроем, уж не говоря про то, чтобы стрелять. Солнышко между тем поднималось. Я смотрел на него и думал, что князь вполне мог задержаться, мало ли. Может, старые бояре притомились, ехавши по жаре через лес. Или шустрые отроки подняли в зарослях прыскучего зверя. Случись драться, меня одолеют не скоро. Но рано или поздно все-таки одолеют. Я хорошо знал Чурила Мстиславича, кременецкого князя. Еще по Ладоге помнил. И про жену его, княгиню ласковую, слыхал. В этом доме моим ребятам холопьями теплее будет, чем вольными здесь. Пусть так. Покуда я жив, никакой лас не будет ими распоряжаться. Покуда я жив и держу вот этот меч. Потом я подумал, что Мстиша мог и напутать. И я просижу тут весь день, на посмешище сельчанам, напрасно ожидая врага. Я нахмурился. Это было бы хуже всего. Но Мстиша не обманул. Я поднял голову и увидел их всех сразу. Они выходили из-за соседней избы. Первым в окружении старших сыновей шел Лас. У всех четверых висели на поясах мечи, а позади толпилась ближняя родня. У кого топор, у кого лук, у кого тяжелое на медведя копье. Не натура же с сестренкой они воздвигали этакую рать. Должно быть, предвидели, что будут иметь дело со мной. Только верно думали, сплю еще. Высоко же ставил меня лас. Пришел сам двадцатый. Но уважил. Спасибо за честь. Я ощутил знакомое подрагивание в правом плече. Руке не терпелось разлучить с ножнами меч. Я не спеша выпрямился, чувствуя спиной тепло нагретой деревянной стены. От непогоды и времени она была серо-седой, но там и сям в ней белели свежие бревна. Они помнили силу моих рук. Это был мой дом. И пусть лас попробует в него войти.